Древо жизни. Профессорскому приятелю порой удавалось подниматься на башню. Профессор иногда спускался с нее. Жена профессора кружилась вокруг него, как спутник, спутница, вокруг планеты. Для всех остальных башню еще предстояло построить. Походив по потолку и полежав на истоптанном тараканами диване, профессор изложил жене и приятелю основные параметры проекта. «Существует два традиционных решения этой задачи», – заявил он им во время очередной встречи, светясь от предвкушения предстоящей забавы. «Башня или втыкается в грунт, или устанавливается на нем как треножник. Оба подхода накладывают ограничения на коэффициент устойчивости конструкции и ее оптимальные параметры. Главным недостатком обоих решений оказывается: первое – статичность фигуры, второе – фиксированность функций и ролей, и главное – третье – отсутствие подлинного третьего измерения, ибо высота, по сути дела, является ее длиной, а диаметр – ее шириной. Профессор, во-первых, предложил строить не мертвую двумерную башню, а трехмерное живое существо, своего рода растение с корнями, стволом, ветвями, листьями, цветами и плодами. Во-вторых, он определил место для древа жизни, некий сквер в даунтауне Нового Вавилона, с нелепой триумфальной аркой с северной стороны, облюбованной бактериями модной болезни, наркоманами и проститутками. Диагональ сквера и должна была определить диаметр ствола. Рытье котлована заменяется взращиванием первожелудя, который создается в ином, более достойном месте, например, в квартире профессора, и затем переносится в сквер на посадочную площадку. Там он сажается в грунт и прикрывается почвой. Дальше должно произойти спонтанное прорастание желудя одновременно вверх и вниз, рождение корней и ствола. Самая ответственная стадия – эпоха создания первожелудя, говорил профессор, шустро выскакивая из кресла, метеором носясь по стенам или чудом не вылетая в окна. Здесь нужно использовать аналогичный опыт Хирама, Альберта и Сен-Жермена. Тут пригодятся крупицы со стола эфесянина темного и мешочника аммония. Для составления орешка не обойтись без бурятских корешков и тибетских бальзамов, без почек прованского кролика и слюных желез птицы Хэ из провинции Ли. Также не обойтись без некоторых сортов французского арманьяка, который после тщательной проверки их свойств и влияний самим профессором должны лечь в основание состава. В кожуру желудя должны войти следующие минеральные составные: тиамин, белин, адриатин, аданин, потассий, бензонат натрия, бензопотассий, хлорат кальция и аммонат гидрохлората. Впрочем, ингредиенты эти легко заменимы и восполнимы за счет подручного хлама, частично же они могут быть куплены в ближайших аптеках. Однако важнее всего прочего – непрерываемое состояние сосредоточенной рассеянности и особой творческой лени, которая позволяет работать над объектом и в то же время не требует его материализации. «Да-да!» – вскричал профессор, спрыгивая с потолка на мраморный столик и давя стоптанными туфлями брошюрки Фрицьёва Шуона и Ананды Кумарасвами. «Первожёлудь так и остается невидимым до самого момента его прорастания, которое знаменует собой начало эпохи молодого ростка». Поёрзав в кресле и помолчав, профессор продолжил свое сообщение. В то время как башню приходится воздвигать, древо не нужно строить, оно растет непроизвольно, и рост его неудержим, если имеются все необходимые условия. Оно использует и перерабатывает в своих клетках любой плывущий к нему материал, от сложных и совершенных кристаллов духа до городской прели и гнили, бродяг, прокаженных и спидиков. Главное – это, имитируя Творца, вложить в него программу абсорбции и переработки, отбора и сортировки сырья. Древо само будет знать, какой материал направлять в корни, туда пойдут сильные, упорные, роющие и разгребающие элементы, какой в ствол, выносливый, прочно сцепляющийся, стойко противостоящий любому напору, наконец, из каких клеток строить ветви, листья, цветы и плоды. Человеческий шлак может пригодиться для коры и всевозможных узлов и наростов, без которых также не обойтись универсальному древу. Однако вы спросите, где найдутся желающие отказаться от негативной свободы, разболтанного бесхозного гниения и подчиниться заложенной в древе жизни, воле к организации, росту и красоте. Витийствовал профессор, пуская к потолку тонкие струйки сигаретного дыма и отмахивая его в сторону окна. Но ведь в том-то и дело, что лучшие уже давно осознали полную исчерпанность современности и, терзаясь от бессмысленности и абсурда, упорно ищут новую парадигму. Вспомните буддийских и христианских отшельников, которые покидали растленные города, оставляли имение тараканам и становились клетками живого древа. И сегодня есть люди, исчерпавшие все, что могла им предложить современная жизнь, и скучающие от ее пустоты. Они первыми притекут к нашему древу, войдут мыслящими творческими клетками в его живую ткань. Остальных толкнет их судьба и привлечет красота и свежесть саженца. Древо даст им смысл, цель и надежду. Отпадет только то, от чего каждый из них давно уже сам отказался. Таков смысл эпохи молодого ростка, самой критичной и опасной для всего проекта. Но закончится этот этап, и наступит эпоха тысячелетнего древа. Вот оно стоит, гигантское древо жизни, со стволом, который не охватить и 40 великанам, с мощными корнями и ветвями, простирающимися на многие мили во все стороны света. Кто его поколеблет? Кто его сможет свалить? Редкий зверь добежит, редкая птица долетит до его середины. Его корни ушли глубоко в землю, они входят во всякую щель, цепляются за любое уплотнение грунта, обвиваются вокруг больших и малых камней, вкапываются сильнее, дальше, глубже. Вот они уже круто бугрятся возле ствола на поверхности земли, лезут вверх, в стороны, снова уходят в землю. Его ветви уверенно устремлены в разные стороны, и у каждой свой поворот, своя траектория, свое молодое потомство. Каждым летом они рождают миллиарды листьев, и каждой осенью сбрасывают их себя. Каждый год наступает пора цветения и время плодов, и кто знает, не ради ли тончайшего их аромата, внятного лишь транзитным ангелом, совершается вся эта титаническая работа всех этих невидных клеток, корней, ветвей и ствола. Профессор замолк, откинувшись в кресле, закрыв глаза, уступив минутной слабости. Наступила долгая пауза, одна из тех необходимых, чтобы удержать впечатление, сдержать всполохи мыслей. «Завтра начинаем», – жестко фиксировал Серж. «В этом сплошном несуществовании должен быть, наконец, вбит клин». «Ом», – загадочно произнес профессор. «Ах!» – вздохнула жена. «Что на это скажет Кавелл?»